Глава 15. «Значит, ты лекарь?» Представитель Ассоциации охотников, желчный с виду мужчина лет 45, в очках с дорогой оправой, худощавый, в хорошем костюме, чопорно сидел напротив меня, листая какие-то бумаги. Ранг F. «Да, вы об этом уже 5 раз спрашивали». Я с трудом подавил раздражение, стараясь оставаться вежливым. И за это время ничего не поменялось. «Отрадно слышать». Хоть голос представителя звучал абсолютно серьезно, я был уверен, что это сарказм. «Что ж, расскажи, как лекарю F-ранга удалось убить 2 охотников ранга C, владеющих боевыми способностями?» «Они меня недооценили». Я пожал плечами, проглотив замечание о том, что я это уже несколько раз рассказывал. «Расслабились, решили, что контролируют ситуацию». За что и поплатились. Ранг не дает абсолютного превосходства, как бы на него ни молились. Извините. «А хотите знать, как я вижу ситуацию?» Вдруг поднял на меня глаза представитель, имени которого я до сих пор не знал. «Честно говоря, не очень». Я сумел удивить его ответом и, в принципе, не лукавил. «Догадываюсь, что вы считаете, будто я втерся в доверие к рейду гильдии, затем убрал старших, а после угрозами заставил остальных меня слушаться». «Да», — склонил голову представитель. «И почему я должен думать именно так, по вашему мнению?» «А это проще всего», — я пожал плечами. «Уж извините, но я сирота и знаю, как работают государственные службы. Желай минимум работы, выбирай самый простой вариант, наплюй на факты, ведь никто не будет проверять. А если и будет, то такой же чиновник, с ним как-нибудь договоримся. Вам проще повесить на меня 2 трупа, чем разбираться пусть с мелкой, но гильдией. И плевать, что они работорговцы, убивающие других охотников в разломе. Ведь никто не хочет заморачиваться, правда?» Так вот, что о нас думает молодежь. Мужчина снял очки и, вынув платок, тщательно их протер. «Не доверяете институтам власти, юноша?» «Имею право». Я сложил руки на груди. «Слишком часто эти институты меня кидали». «И тем не менее, у вас дорогое оружие и броня, пространственное кольцо на пальце, экбатанский шипокол, а значит и мнемонический кристалл к нему», принялся перечислять представитель. «И все это у лекаря F-ранга. Странно, не находите?» «Не нахожу». Я не смутился и не отвел глаза. «Пневматику и броню можно купить, если грамотно подходить к выбору разломов для фарма. Набить искр на том же поле слаймов несложно, если голова на плечах и руки растут откуда надо. Противно, не спорю, но реально. Шипокол? Давайте признаемся честно, никто не любит экбатан. И шипокол этот никому не нужен, даже с мнемоническим кристаллом. Иначе крупные гильдии давно бы его забрали. Но они предпочитают делать ставку на способности и развивают своих бойцов сами, как и вооружают. А для начинающих одиночек шипокол не подходит, потому что нужна хорошая физическая форма. Залежалый товар с приличной скидкой. Почему я должен был отказываться?» «Остается кольцо, купить которое с помощью, как вы там выразились, грамотного подхода к выбору разломов для фарма, не получится». Худое и желчное лицо представителя скривилось в усмешке. «Но мне очень интересно послушать ваше оправдание. Давно я не встречал столь рационально мыслящего юношу, значит, и они должны быть у вас весьма занимательными». «Вы же и так все знаете». Я откинулся на спинку стула. «Кредит. Банально, неромантично и очень дорого, но позволяет охотиться в одиночку. У лекаря F-ранга не такой уж большой выбор, знаете ли. Или идти в темные гильдии, где могут загнать в пожизненную кабалу, или работать одному». «Планируете поступать в академию?» Мужчина мгновенно уловил то, что не было сказано. «Пытаетесь заработать сумму, необходимую для оплаты?» «Верно», — я пожал плечами. «На грант или стипендию мне рассчитывать глупо. Значит, я должен сам заработать эти деньги». «Взяв кредит», — усмехнулся представитель. «Так почему было не использовать эту сумму для оплаты обучения? Чтобы потом попасть в вечную кабалу из-за невозможности его отдать?» Я усмехнулся в ответ. Академия не решение всех проблем. Да, она может дать дополнительный толчок на старте, но глупо думать, что кто-то там кинется мне помогать. Поэтому я предпочитаю не рыбу, а удочку. Как говорится, каждый сам кузнечик своего счастья. Вот я и собираюсь ковать, пока горячо. «Срастется или нет с Академией, ты все равно в плюсе», — кивнул представитель. «Если доживешь, конечно. А шансы у тебя не такие высокие, с таким-то образом жизни». «Это уже от вас зависит», — я пожал плечами. «Если будете делать свою работу как следует, а не на отвали, мои шансы существенно вырастут». «Не уверен», — покачал головой Желчный, «потому что не могу понять, что заставило Альфреда Бессера, бывшего эмиссара Теневого Братства, после десятилетней отсидки отошедшего от дел, выдать тебе кредит, да еще практически беспроцентный, если брать во внимание обычную ставку Братства». «Может, мое огромное обаяние?» Я изо всех сил старался не выдать, в каком шоке находился. Вспомнил себя молодым и горячим, проникся. «Или ты работаешь на теневиков, потому что бывших эмиссаров не бывает», уставился мне прямо в глаза представитель. «И тебя стоит сдать полиции прямо сейчас». «Если бы у вас были доказательства, вы бы уже это давно сделали». Я, наконец, расслабился, откидываясь на стуле и без страха встречая взгляд следователя. «Но раз я здесь, а не в полиции, вам просто нечего мне предъявить. Я ничего не нарушал. Гибель членов гильдии «Темная тропа» — это случайность при самообороне. Первым я не нападал, что подтвердили остальные, верно? Да и какой кретин потащит трупы своих жертв из разлома, бросив при этом рюкзаки с добычей? Если уж на то пошло, будь я действительно из теневого братства, я просто перебил бы всех, забрал все ценное, упаковав в кольца и беспрепятственно вышел, пользуясь тревогой. И никто ничего не смог бы доказать». «Да, этот момент меня и смутил», — кивнул представитель ассоциации. «Слишком наивно даже для обычного человека. Либо очень тонкий расчет, направленный на то, чтобы обелить себя». «А не проще было тупо не палиться такими связями?» Я насмешливо уставился на мужчину. «Как вы считаете? Или думаете, у братства нет возможности сделать все тихо? А я вот уверен, что настоящие теневики обладают биографией, которой нереально подкопаться. Это же основа. Чем необычнее человек, тем чаще проверки. А значит, выше шанс спалиться на какой-нибудь мелочи. Тут же контакт с бывшим эмиссаром, то бишь, говоря обычным языком, преступным авторитетом. Причем явно не низкого ранга. Огромный такой маркер, вешающий метку «Я теневик». Круче только табличку прикрутить на спину». «Да, смешно», — без капли юмора в глазах кивнул Желчный. «Сложная ситуация. К счастью, не моя. Пусть с вами полиция разбирается. Это их компетенция. Со своей стороны могу сообщить, что на данный момент вы являетесь обвиняемым по делу об убийстве двух охотников гильдии «Темная тропа». Факты и показания свидетелей позволяют предположить, что это была самозащита, но окончательное решение будет вынесено судом, который состоится не позднее, чем через 2 недели, начиная с сегодняшнего дня. Также от вас получено заявление о нападении на вас членов гильдии «Темная тропа» с целью принудительной вербовки, в результате чего вы получили ранение ноги и плеча. Из раны была извлечена пуля. Сейчас она и пистолет, как вы утверждаете, одного из членов гильдии, находятся на экспертизе. Дела будут рассматриваться отдельно, но в зависимости друг от друга. Явка обязательна. До суда покидать город или отправляться в разломы вы не имеете права. Это понятно? Более чем. Я кивнул, показывая, что все услышал, но не удержался. Как по-вашему, у меня есть шансы на признание невиновным? «Я не имею права разглашать подробности», — надменно вскинул нос представитель. «Но...» «Да, шансы у вас неплохие. Не знаю, что покажет экспертиза оружия, однако показания свидетелей трактуются в вашу пользу, даже учитывая, что один из них пытался вас утопить. Правда, делал это настолько неумело, что сам запутался в показаниях и в итоге подтвердил слова остальных». Плюс 6 контрактов гильдии оказались заключены прямо в разломах, что само по себе не является нарушением, но в свете открывшихся фактов дает повод усомниться в том, что они были заключены добровольно. Однако этому требуется дополнительная проверка. Ну и самое главное – ваше добровольное сотрудничество со следствием. Вы вернули тела, подробно отвечали на все вопросы, так что я считаю, что шансы есть. Однако решать будет судья. Конечно. Я удовлетворенно кивнул. Уверен, решение будет справедливым. И у меня было основание так думать. Ассоциация охотников являлась государственным органом, контролирующим гильдии, и очень ревностно следила за своим реноме главной жабы на болоте. Это был вопрос власти, так что правительство не стеснялось применять силу к нарушителям, поэтому даже крупнейшие гильдии старались с ней не связываться. Что не мешало им покупать всех подряд, начиная с руководства ассоциации, заканчивая инспекторами, но все же при этом видимость законности соблюдалась. Да и далеко не у всех хватало денег купить шанс на то, что ассоциация закроет глаза на какие-то косяки. Ведь отсутствие социальной помощи – это одно дело, а беспредел – совсем другое. Никому не хотелось, чтобы гильдии устроили свою диктатуру, так что их держали в кулаке. Даже золотой лозе доставалось регулярно, пусть те и умудрялись каждый раз откупаться. Но это лоза, там денег куры не клюют. А у мелкой, практически теневой, то бишь полукриминальной гильдии, шансов против ассоциации не имелось. Даже если ощущения меня не обманывали, и темная тропа была криминальным крылом какой-то крупной гильдии, ибо слишком нагло они действовали, отмазывать их не будут, потому что ребятки перешли грань. Мало того, что пытались силой завербовать, угрожая огнестрельным оружием, кстати, на экспертизу у меня была определенная надежда, ведь ствол мог засветиться еще где-нибудь, так еще совершили два самых главных преступления. Попались и организовали массовую атаку монстров на других охотников. За такое попавшие под раздачу гильдии могли серьезно отомстить, и чтобы избежать массовой резни, ассоциация обычно шла на самые жесткие меры. «Я могу идти?» Сначала разбирательство прошло уже больше 9 часов, и хоть меня подлатали и вынули пулю, я устал как собака и больше всего хотел домой и спать. «Кстати, а моя добыча? Ее я могу забрать?» «Да», — кивнул представитель, так и оставшийся до сих пор безымянным. «Вам все вернут. Правда, не представляю, зачем вам понадобилось сухожилие Фроганов. Мне не удалось найти информации о его использовании. Поделитесь секретом?» «Небольшой эксперимент». Я улыбнулся, показывая, что никакого секрета тут нет. «Я же лекарь, вот и пытаюсь развить свою способность. Изучаю строение тел людей и монстров. Но если анатомия человека достаточно подробно описана, то вот с тварями, особенно гуманоидными, не все так радужно. А те же фроганы-бойцы при одинаковой комплекции с людьми гораздо сильнее. Вот от чего это происходит, я и хочу изучить». «На самом деле, в некоторых академиях идет изучение ксенобиологии. Так что советовал бы не тратить время напрасно, а выбрать подходящее учебное заведение, если уж вас это интересует. Но это не мое дело, как вы там сказали. Каждый сам кузнечик своего счастья. Хорошая фраза. Надо запомнить». «Дарю». Я благородно махнул рукой и вдруг спохватился. «Кстати, напомните, как вас по имени-отчеству? А то мы столько времени говорили, и как-то из памяти вылетело». «Это потому, что я его не называл». Представитель ассоциации ничуть не изменился в лице. «Зачастую это лишнее. Но вы можете обращаться ко мне, Платон Назарович Опрашкин, старший дознаватель ассоциации охотников категории А». «Очень приятно. На удивление, но я не кривил душой. Несмотря на внешний вид, Опрашкин оказался въедливым, но справедливым. Никита Минин, но это вы и так знаете». «Знаю», — без улыбки кивнул Платон Назарович. «Я все про вас знаю, юноша. Даже то, что вы сами не знаете. И советую пройти повторное тестирование способности как можно быстрее, если уж вы собрались поступать в академию». «Спасибо», — поблагодарил я, стараясь выглядеть удивленным. «Не рассказывать же ему, что с помощью системы Виталиста я могу отслеживать малейшие изменения в организме и точно знаю, что моя способность изменилась, да и в целом я стал сильнее. Такой информацией лучше не светить, а то попадешь в лабораторию, и хорошо, если одним куском. Так я пошел?» «Идите». Опрашкин тоже собрал бумаги в портфель и поднялся из-за стола. «И помните, явка в суд обязательно, если не хотите вместо академии оказаться в тюрьме». «Конечно». Я внутренне вздрогнул, ибо с тюрьмами на Ио было все совсем не радужно. Они располагались в разломах, а заключенные часто использовались как пушечное мясо. Особенно если статья серьезная, там вообще никто не церемонился. Спасибо за предупреждение. Мы вышли вместе из комнаты для допросов, и первое, что я увидел в коридоре, это испуганную до ужаса Машу, стоящую перед крупным мужчиной со шрамом, проходящим от левого виска через щеку к рту. Он придавал и так жесткому, будто вырубленному из камня, лицу какое-то запредельно жестокое выражение. Плюс глаза, серые, холодные, будто пронзающие душу. Неприятный тип. Мало того, что явно опасный, так еще смотрит презрительно, будто на плесень. И, словно подтверждая мое мнение, мужик с размаху отвесил девушке пощечину такой силы, что ее буквально смело на пол. «Гребаная сука!» Шрамированный шагнул вперед, намереваясь пнуть ее в живот. «Как ты могла дать показания против своих же?» «Надо же, кто тут у нас!» На удивление Опрашкин остался спокоен. «Неужели глава гильдии «Темный путь» Мартын Лапшин? Охотник Б-ранга, которого за нападение на товарища изгнали из гильдии «Серебряный конь»? А вам смелости не занимать, раз позволяете себе такое поведение в здании Ассоциации охотников». «Хочешь проверить мою смелость, писаришка?» Лапшин среагировал мгновенно, быстрее, чем я смог уследить, оказавшись перед дознавателем, нависнув над ним со сжатыми кулаками, которые начали покрываться костяными шипами. «Со своими людьми я могу делать все, что захочу!» «В рамках Уголовного кодекса», — совершенно невозмутимо отозвался Платон Назарович. «Кроме того, на время проверки деятельность гильдии «Темный путь» приостанавливается, и все контракты, заключенные ею, замораживаются. Вот соответствующее распоряжение». «Ты не посмеешь!» — прорычал в лицо дознавателю взбешенный охотник. «Только попробуй и...» «Посмею!» — желчное лицо Опрашкина скривилось в надменной ухмылке. «Уже посмел. И если подтвердится факт принуждения при подписании договоров, они будут аннулированы. Все договоры, когда-либо заключенные гильдией. Так что советую заняться наведением порядка у себя дома, а не пытаться запугивать представителей власти». «Ты об этом пожалеешь!» Кулаки Мартына полностью покрылись костями, но нападать он не стал, может, потому что к нам уже спешила охрана. «Вы все об этом пожалеете! И ты!» Палец ткнулся мне в грудь, и если бы я не отшатнулся, как минимум сломал бы мне ребро. «Ты ответишь за смерть моих людей! Ходи и оглядывайся!» «Да я и так всегда настороже. Я не то чтобы хотел понтануться перед по-настоящему опасным типом, просто не сдержался. Но спасибо за предупреждение». Лапшин ничего не ответил, лишь обжег меня взглядом и стремительно удалился, едва не столкнувшись с охраной, но те расступились, пропуская охотника. Я же шагнул к Марии, помогая ей подняться. Судя по выражению лица, ей не впервой было терпеть избиение, но вот заступались за нее явно нечасто. Так что сейчас она огромными глазами смотрела на Опрашкина, словно не веря, что все закончилось. «Это правда?» В голосе девушки было столько надежды, что мне даже стало неудобно. «Нас действительно могут освободить?» «Если несколько договоров, заключенных гильдией, окажутся недействительными, например, навязанные силой, тогда, несомненно, да». Дознаватель оставался юристом до мозга костей даже в такой ситуации. «И если у вас есть информация по этому вопросу, советую добровольно поделиться с ассоциацией. Это ускорит процедуру». «Да, да, конечно!» Быстро-быстро закивала Маша, что я даже испугался, как бы у нее голова не отвалилась. «Я расскажу все, что знаю. Только вы обязательно посадите главу, иначе он меня убьет».